станцию. На каком заводе? Как называется? Ой, не помню. Дело в том, начинаю я фантазировать уже на ходу, что после той страшной бомбежки я совершенно потеряла память. Сейчас, кажется, лучше стало, но все-таки название завода припомнить еще не могу. Она что, тоже потеряла память? Кивает он в сторону, где сидит Тамара. Тамара как воды в рот набрала, и хотя по-немецки она немного понимает, делает вид, что нет, и твердит «Никс Форштейн, Никс Форштейн». Круглые глаза старосты расширяются все больше. Конечно же, наше вранье шито белыми нитками, это понятно не только ему, но и мне. Но мы так дрожим, вид у нас такой перепуганный, жалкий и несчастный. Судя по Тамаре, себя я не вижу. Что, задав еще несколько вопросов и не получив вразумительного ответа, безнадежно машет рукой и начинает звонить по телефону. Конечно же, звонит в городскую полицию, догадываюсь я. Он звонит долго, еще и еще раз кому-то доказывает, насколько я понимаю его отрывистую речь, что восточные рабочие — это всего лишь две молоденькие девушки, лет 16 и 18, глядя на нас, говорит он, не представляют никакой опасности и что он готов взять их под свою ответственность. Разговор идет трудный. Староста то и дело вытирает мокрое от пота лицо. После неоднократных звонков ему разрешают оставить одну восточную у себя, другую отправить к содержателю местного ресторанчика. То, о чем я догадываюсь, конечно, абсолютно ясно деревенскому старости. Все идет к концу, и проверить правдоподобность наших слов, вероятно, уже невозможно. Конечно, он мог поступить и по форме, и тогда... Но он этого не сделал. Так что мы ему многим обязаны, размышляю я, пока он записывает что-то на бумаге. Меня оставляют в доме старосты. Тамару отправляют в ресторанчик. Жена, говорит, он не встает с постели уже 2 года, тяжело больна. И правда, я вижу, она очень больна. Бледна, лицо высохшее, руки одни кости. Она говорит тихо. «Хорошо, что будешь у нас. Поможешь Еве по хозяйству. Ева — наша дочь». Кончает школу, очень занята. Меня поражают глаза этой женщины, страдальческие, но все еще такие голубые, добрые глаза. Пришла Ева, ей 18, на меня посмотрела свысока. Она белокурая, глаза тоже голубые, но не добрые. Теперь я домработница. В мои обязанности входит убирать дом и стирать белье. Приготовлением обеда занимается бабушка Евы, фрау Клозе. Она живет где-то недалеко и приходит каждый день. Она молчалива, мне с ней хорошо. Как для фрау Майер когда-то, так и для нее я не восточная рабочая, не Русь, слово, которое немцы обычно произносят с презрением, и не домработница, а просто, как она говорит, несчастная девочка, рано оторванная от родительского дома. Именно поэтому, как она считает, я ничего не умею делать. И старушка с немецкой точностью принимается меня учить. «Чулки, — говорит она, — надо при стирке обязательно выворачивать наизнанку, хорошо прополаскивать и наизнанку сушить, а белье наоборот, гигиеничнее сушить на правой стороне». При слове «гигиеничнее» я вспоминаю тебя, вздыхаю. Фрау Клозе думает, что я устала, и говорит: «Ничего, ничего, надо переломить себя. Устала? Делай медленнее, но не расслабляйся. Человек должен все время работать. Это главное его занятие, иначе он не прокормит даже самого себя». И, надо сказать, она трудится без устали, хотя уже старенькая. Без всякого удовольствия стираю Евины рубашки и чулки, но чувствую справедливость слов фрау Клозе.